Влас Михайлович Дорошевич, Макс Линдер. Неделя о Максе Линдере и неделя негодования. Так как Макса Линдера встречали Толстого. О, Господи! Мне вспоминается брошюрка, изданная на правах рукописи, которая лет 25 тому назад рассылалась по редакциям. Ее написал какой-то благочестивый человек, изобличавший нашу интеллигенцию. «Было это в городе Казани. Жил в всем городе старец инок, и подвязалась в местном театре пивунья. Случилось так, что инок и пивунья умерли в один и тот же день. И что же? Пивунья уже к вечеру протухла так, что обожатели ее не могли к ней подойти. А старец и на третий день все благоухал». Зачем по поводу певиц вспоминать непременно монахов? И по поводу Линдера всуе поминать Толстого? Дело гораздо проще. «Мама, сверчок! Живой сверчок!» Каким-то образом сверчок ухитрился вылезти из-за печки. В детской это произвело сенсацию. «Сверчок! Живой сверчок!» Сверчка все слышали, но никто никогда не видел. Начались овации. Маруся от радости хлопала в ладоши, а Ваня кувыркался через голову. «В честь сверчка!» Дети нашли, что сверчок хорошенький. Вася принес коробку и требовал ее закрыть, потому что сверчок любит темно. А Маруся положила в коробку ваты, чтобы сверчку было мягко. Ваня притащил лист салата, чтобы сверчку было что есть. Каждому хотелось подержать сверчка на ладони. Сверчок переходил из рук в руки. Кончилось тем, что сверчок умер от овации. Где-то, когда-то, в какой-то семье я видел эту сцену. Живой Макс Линдер – это живой сверчок. Даже прилагательное ему дано, тоже детское, живой. Макса Линдера знают все, как сверчка. Кинематографов теперь столько же, сколько печек, но живого Макса Линдера не видел никто. И когда вдруг появился живой Макс Линдер, это произвело сенсацию и вызвало восторг. Его встречала молодежь, и среди нее было очень много юной молодежи. Молодежь явилась книжками. Чудесная деталь, от нее веет юностью. Много апсов и единиц в этот день поставлено в Москве. У молодежи звонкие голоса и хорошие мускулы. Она любит кричать и возиться. Дурачились в честь живого Макса Линдера вовсю. Кричали «Ура!», несли на руках, как носят молодчину во время большой перемены. В Москве стали дешевы цветы. Еще недавно, словно дорогие кокотки из карет, они смотрели на прохожих только сквозь стекла больших магазинов. «Мы доступны только богачам!» В них было что-то наглое, высокомерное и противное. Теперь они стали милы и демократичны. Наши улицы, наши площади в 6 градусов мороза полны цветами. Москва словно Ницца. Мальчуган с нарумяненными легким морозом щеками предлагает вам пучки пунцовых роз и прекрасных махровых гвоздик. Весело кричат нам: «Барин, мы мерзнем!» Что за прелестные мы, дети и цветы. Цветы всем по карману. И в Макса Линдера летели цветы. Сверчку и салат? Все равно, он молодчина. А на тротуарах стояла толпа, чтобы хоть одним глазком взглянуть на живого сверчка. Улыбалась и хлопала в ладоши, потому что он молодчина. Он весело проходит свою жизнь, смеясь, и весь мир заставляет только смеяться. Молодчина! Он ловок, он отлично танцует, высоко прыгает, Он бешено правит автомобилем, летает на воздушном шаре, лазит по веревке. Танцор, гимнаст, спортсмен, молодчина. Он работает весело, без устали. С поезда на репетицию, на спектакль. Молодчина! Он зарабатывает 500 000 франков в год. Молодчинище! Он настоящий молодчина. Он друг маленьких, друг бедных, друг обездоленных. В их жизнь, в которой так много-много печали, он вносит струю веселья и смеха. Он актер дешевых рядов кинематографа. Да здравствует Макс Первый, веселый король бедноты. Я помню, давно это было. Я жил на Балкане, в Живорезном переулке, и снимал крошечную комнату. Сквозь тоненькую перегородку я слышал, как слышит пульс, как билась унылая жизнь. Я снимал комнату у двух сестер-портних. Старшая была хоть вдова, хоть в прошлом видела дом, семью, ласку и радость. Младшая осталась старой девой, и работа сделала ее кривобокой. Эта в жизни не видела ничего. Бедно они жили. Когда не было спешной работы, в сумерках не зажигали лампы, чтоб не тратить керосина. Единственной их радостью было почитать листочек. Они покупали его 2 раза в неделю, по средам и субботам, когда печатался роман Алексея Михайловича Пазухина. Они читали про богатого купца Самодура, про его красавицу-дочку, про приказчика, который был беден, как они, которому приходилось терпеть еще побольше, но который, в конце концов, добивался счастья. Они верили этой золотой сказке и прерывали чтение замечаниями. «Это правда! Это взято из жизни! На Пятницкой был даже такой дом, на углу!» И Пазухин, добрая Шахерезада, рассказывал им сказку за сказкой. И они видели золотые сны. «Милый, добрый писатель, да благословит вас счастьем небо за те хорошие минуты, которые вы внесли в жизнь маленьких, бедных и обездоленных, вас и ваших близких». Но театр с его веселой, собравшейся для удовольствия толпой, с радостным ожиданием зрелища, об этом сестры, жившие от меня через перегородку, слыхали, читали, но сами этого никогда не видели. Вас, наверное, давным-давно уже нет на свете, бедняжки. Нужда, недоедание, непосильная работа вас давным-давно свалили в яму в последнем разряде Пятницкого кладбища. Но те, которые сейчас живут на вашей бывшей квартире в Живорезном переулке, знают уже театр. И радостное ожидание зрелища, и ожидание веселой для удовольствия собравшейся толпы, потому что на свете есть кинематограф. Куда можно побежать на полчасика, урвать полчаса и сбегать. Куда не надо одеваться, можно и пойти как есть. Куда можно пойти за 5-алтынный, настоящий всенародный театр. Через тонкую перегородку я слышал много слез, много грустных рассуждений, но, кажется, никогда не слышал одного смеха. Теперь же в вашей жизни, бедные, маленькие, обездоленные, есть смех и есть веселье, потому что у вас есть ваш Макс Линдер. Да здравствует же еще раз! Да, здравствует без конца Макс Первый, веселый король бедноты! Да будет ему триумф! Смело поднимайте же его и несите на руках цветов ему на пути, потому что он первый народный актер. Извините, господа артисты. Может быть, очень жаль, но это так. Посторонитесь, первый народный актер. Искусство всегда было немножко на содержании. Театры везде были или придворными. Антон Павлович Чехов, пьес которого не принимали в Москве в Малый театр, а в Петербурге приняли в Александринский, да провалили. Любил говорить, я от него слышал это, по крайней мере, 10 раз. Придворные артисты, вы знаете, где в наших законах говорится о придворных артистах? В разделе о придворных артистах и лакеях. Театры всегда были или придворными, или нуждались в меценатах. Не будем ставить точек, над не станем называть имен. Но какие в Москве есть театры? 2 казенных. Великолепнейший театр, созданный на средства богатого купца, и который развился и окреп благодаря помощи богатых купцов. Молодой театр, который основался благодаря благородной прихоти богатого мецената, давшего 500 000. Театр, который держит богатый человек, почему-то увлекшийся оперой. А основан этот театр был очень просвещенным, вдохновенным меценатом, настоящим Козьмой Медичи, но все же богатым купцом. Драматический театр, который держит богатый человек, увлекшийся сценой. Наконец, давно существующий театр, который основан не меценатом, не капиталистом, но была трудная минута. Этот антрепренер пошел в купеческий клуб, спросил солонины и заплакал. Увидали купцы: «Чего, дорогой, плачете? Все, что было, прахом летит, с театром заминка». Собрали денег и выручили. Не приди вовремя купеческая помощь, и не было бы театра. Все выручали перворядники. Театр всегда зависит от перворядников. В актере всегда есть несколько сервилизма. И он так глубоко въелся в актера, что актер его не только не замечает, а даже гордится. «Должен ли я губернатору визит сделать?» — с достоинством спрашивает несчастливцев. Эрнесто Росси, бог Эрнесто Росси, душой переживавший и Гамлета, и Лира, в своих воспоминаниях с гордостью вспоминает, как итальянский король дал ему письмо к австрийскому императору. Королей много, а Росси был один. Но он вспоминает об этом с особой гордостью. Росси о королях, а провинциальный актер говорит: «Меня за эту роль губернатор целовал!» Даже еще, пожалуй, в Харькове вице-губернатор целовал! Кем окружены кумиры и боги сцены? И кого они окружают? Богатыми купцами и купчихами, богатых купцов и купчих. Устроят артистическое кабаре в Москве, и чем гордятся? Кто у них бывает? Вся первая гильдия. И это совершенно понятно. Театр служит избранным, и актеры прикомандировываются к избранным среди избранных по влиянию или по богатству. А вот Макс Линдер ни в ком не нуждается. Он сам по себе. Он сам большой. Чихать он хотел на меценатов. И никаких перворядников не знает. Он умнее вас. Он понял, что богаче, что сильнее всех народ. Народ делает богачей богатыми и властных сильными. И он служит толпе, народу. Народом. В царстве его славы действительно никогда не заходит солнце, потому что его знают везде. Он служит тому, у кого гроши в кармане. И публика с грошом в кармане платит своему Максу за это 500 000 в год. Снились вам такие гонорары? Он в ус не дует. Он никому не делает визитов. Купцы ему не подносят жбанов, но зато и он не принужден ломаться на их вечерах. Не молочина? Он служит делу, а не лицам. Толпе, народу, его народу. У него единственный хозяин – народ. Он народный актер. Он действительно первый демократический актер. И этот самый богатый, самый щедрый, самый восторженный меценат, народ, устраивает своему слуге и кумиру, своему актеру, такие овации, каких не снилось вам, господа слуги избранных. Вы находите, что эти овации чересчур. Возьмите арифметику. Публика, избранные, имеющие возможность бывать в театрах, устраивает своим любимцам овации каждый спектакль, в каждом антракте. В кинематографе овации делать некому. Явившийся поглядеть живого Макса Линдера устраивает ему овацию сразу за 100 виденных спектаклей. Помножьте восторженные овации любимцу на 100, и вы получите тот рев, настоящий рев океана, которым встречает толпа, народ, своего актера. Хотите таких же с ума сводящих оваций, сумасшедших гонораров? Хотите стать такими же свободными, независимыми ни от кого? Любыми толпе, любыми народу? Махните рукой на этих избранных, на эти первые ряды, на эти ложи бенуара, билетажа со всем, что их наполняет. Стройте огромные театры с великолепной акустикой. Играйте, пойте, танцуйте для 10-копеечной публики. Несите радость в жизнь масс, а не кислые улыбки на уста пресыщенных, коверкающихся избранных. А пока посторонитесь, посторонитесь с дороги. Идет и триумфальным шествием идет первый действительно демократический актер. И в честь него несутся клики. Да здравствует Макс Первый, король бедноты, первый народный актер, друг маленьких и обездоленных судьбой людей, весельчак и молодчина.